Глава 14. Хинкус уже поднялся. Он стоял посередине комнаты со спущенными подтяжками и вытирал лицо большим полотенцем. «Доброе утро», — сказал я. «Как вы себя чувствуете?» Он настороженно глядел на меня из-под лобья, лицо его несколько опухло, но, в общем, он выглядел вполне прилично. Ничего в нем не осталось от того сумасшедшего затравленного хорька, каким я видел его несколько часов назад. «Более или менее», — буркнул он. «Чего это меня здесь заперли?» «У вас был нервный припадок», — объяснил я. Лицо у него немного перекосилось. «Ничего страшного, хозяин сделал вам укол и запер, чтобы вас никто не беспокоил. Завтракать пойдете?» «Пойду», — сказал он. «Позавтракаю и смотаюсь отсюда к чертовой матери. И задаток отберу. Тоже мне отдых в горах». Он скомкал и отшвырнул полотенце. «Еще один такой отдых, и свихнешься к чертовой матери. Без всякого туберкулеза. Шуба моя где, не знаете? И шапка?» «На крыше, наверное», — сказал я. «На крыше», — пробурчал он, надевая подтяжки. «На крыше». «Да», — сказал я, — «не повезло вам. Можно только посочувствовать. Ну, мы еще поговорим об этом». Я повернулся и пошел к двери. «Нечего мне об этом разговаривать», — со злостью крикнул он мне вслед. В столовой еще никого не было. Кайса расставляла тарелки с сэндвичами. Я поздоровался с нею, отнаблюдал серию ужимок, выслушал серию хихиканий и выбрал себе новое место спиной к буфету и лицом к двери рядом со стулом Дю Барнстокера. Едва я уселся, как вошел Симоне в толстом пестром свитере, свежевыбритый, с красными припухшими глазами. «Ну и ночка, инспектор», — сказал он. «Я и 5 часов не спал, нервы разгулялись. Все время кажется, будто тянет мертвечинкой. Аптечный такой запах, знаете ли, вроде формалина». Он сел, выбрал сэндвич, потом посмотрел на меня. «Нашли?» — спросил он. «Смотря что», — ответил я. «Ага», — сказал он и неуверенно хохотнул. «Вид у вас неважный». «У каждого тот вид, которого он достоин», — отозвался я, и в ту же секунду вошли Барнстокеры. Эти были как огурчики. Дядюшка щеголял астрой в петлице, благородные седые кудри пушисто серебрились вокруг лысой маковки, а Брюн была по-прежнему в очках, и нос у нее был по-прежнему нахально задран. Дядюшка, потирая руки, двинулся к своему месту, искательно поглядывая на меня. «Доброе утро, инспектор!» — нежно пропел он. «Какая ужасная ночь! Доброе утро, господин Симоне! Не правда ли?» «Привет!» — буркнул чадо. «Коньяку бы выпить!» — сказал Симоне с какой-то тоской. «Но ведь неприлично, а? Или ничего?» «Не знаю, право», — сказал Барнстокер. «Я бы не рискнул». «А, инспектор», — сказал Симоне. Я помотал головой и отхлебнул кофе, который поставила передо мной Кайса. «Жаль», — сказал Симоне, — «а то я бы выпил». «А как наши дела, дорогой инспектор?» — искательно спросил Дю Барнстокер. «Следствие напало на след», — сообщил я. «В руках у полиции ключ. Много ключей, целая связка». Симоне снова загоготал было, но сразу же сделал серьезное лицо. «Вероятно, нам придется провести весь день в доме», — сказал Дю Барнстокер. «Выходить, вероятно, не разрешается». «Почему же?» — возразил я. «Сколько угодно, и чем больше, тем лучше». «Удрать все равно не удастся», — добавил Симоне. «Обвал. Мы здесь заперты и надолго. Идеальная ситуация для полиции. Я бы, конечно, мог удрать через скалы, «Но?» — спросил я. «Во-первых, из-за этого снега мне не добраться до скал. А во-вторых, что я там буду делать?» «Послушайте, господа», — сказал он, — «давайте прогуляемся по дороге, посмотрим, как там в бутылочном горлышке». «Вы не возражаете, инспектор?» — осведомился Дюбарнстокер. «Нет», — сказал я, — «и тут вошли Мозесы». Они тоже были как огурчики, то есть мадам была как огурчик, как персик, как ясное солнышко. Что касается Мозеса, то эта старая брюква так и осталась старой брюквой. Прихлебывая на ходу из кружки и не здороваясь, он добрался до своего стула, плюхнулся на сиденье и строго посмотрел на сэндвичи перед собой. «Доброе утро, господа!» — хрустальным голоском произнесла госпожа Мозес. Я покосился на Симоне. Симоне косился на госпожу Мозес. В глазах его было какое-то недоверие. Потом он судорожно передернул плечами и схватился за свой кофе. «Прелестное утро!» — продолжала госпожа Мозес. «Так тепло, солнечно! Бедный Олаф, он не дожил до этого утра!» «Все там будем!» — провозгласил вдруг Мозес хрипло. «Аминь!» — вежливо закончил Дюбарнстокер. Я покосился на Брюн. Девочка сидела нахохлившись, уткнувшись носом в чашку. Дверь снова отворилась, и появился Луарвик в сопровождении хозяина. Хозяин скорбно улыбался. «Доброе утро, господа!» — произнес он. «Позвольте представить вам господина Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью. По дороге его постигла катастрофа, и мы, конечно, не откажем ему в гостеприимстве». Судя по виду господина Луарвика, катастрофа была чудовищной, и он очень нуждался в гостеприимстве. Хозяин был вынужден взять его за локоть и буквально впихнуть на мое старое место рядом с Симоне. «Очень приятно, Луарвик», — прохрипел господин Мозес. «Здесь все свои, Луарвик. Будьте как дома». «Да», — сказал Луарвик, глядя одним глазом на меня, а другим на Симоне. «Прекрасная погода, совсем зима». «Это все чепуха, Луарвик», — сказал Мозес. «Поменьше разговаривайте, побольше ешьте. У вас истощенный вид. Симоне, напомните-ка, что там было с этим метрдотелем? Кажется, он съел чье-то филе». И тут, наконец, появился Хинкус. Он вошел и сразу остановился. Симоне пустился вновь рассказывать про метрдотеля, и пока он объяснял, что названный метрдотель не ел никакого филе, а все было как раз наоборот, Хинкус стоял на пороге, а я смотрел на него, стараясь при этом не упускать из виду и Мозесов. Я смотрел и ничего не понимал. Госпожа Мозес кушала сливки с сухариками и восхищенно слушала унылого шалуна. Господин Мозес, правда, покосился на Хинкуса кровавым глазом, но с полнейшим равнодушием и сразу же снова обратился к своей кружке. А вот Хинкус с лицом своим совладать не сумел. Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, как будто его ударили веслом по голове. Затем на лице явственно проступила радость, иступленная какая-то. Он даже заулыбался вдруг совершенно по-детски, а потом злобно оскалился и шагнул вперед, сжимая кулаки. Но смотрел он, к моему величайшему удивлению, не на Мозесов. Он смотрел на Барнстокеров. Сначала в полнейшем обалдении, потом с облегчением и радостью, а потом со злобой и с каким-то злорадством. Тут он перехватил мой взгляд, расслабился и, потупившись, направился к своему месту. «Как вы себя чувствуете, господин Хинкус?» Участливо наклоняясь вперед, осведомился Дюбарнстокер. «Здешний воздух...» Хинкус вскинул на него бешеные желтые глазки. «Я-то себя ничего чувствую», — ответствовал он, усаживаясь. «А вот каково вы себя чувствуете, а?» Дю Барнстокер в изумлении откинулся на спинку стула. «Я? Благодарю вас». Он посмотрел сначала на меня, потом на Брюн. «Может быть, я как-то задел, затронул? В таком случае я приношу...» «Не выгорело дельце», — продолжал Хинкус с остервенением, запихивая себе за воротник салфетку. «Сорвалось, а, старина?» Дю Барнстокер был в совершенном смущении. Разговоры за столом прекратились, все смотрели на него и на Хинкуса. «Право же, я боюсь». Старый фокусник явно не знал, как себя вести. «Я имел в виду исключительно ваше самочувствие, не больше». «Ладно, ладно, замнем для ясности», — ответствовал Хинкус. Он обеими руками взял большой сэндвич, краем заправил его в рот, откусил и, ни на кого не глядя, принялся вовсю работать челюстями. «А хамить-то не надо бы», — сказала вдруг Брюн. Хинкус коротко глянул на нее и сейчас же отвел взгляд. «Брюн, дитя мое», — сказал Дю Барнстокер. «Распетушился», — сказала Брюн, постукивая ножом о тарелку. «Пьянствовать меньше надо». «Господа, господа», — сказал хозяин, — «все это пустяки». «Не беспокойтесь, Сневер», — поспешно сказал Дю Барнстокер. «Это какое-то маленькое недоразумение. Нервы напряжены. События этой ночи...» «Понятно, что я говорю?» — грозно спросила Брюн, наставив на Хинкуса черные окуляры. «Господа!» — решительно вмешался хозяин. «Господа, я прошу внимания. Я не буду говорить о трагических событиях этой ночи. Я понимаю, да, нервы напряжены, но, с одной стороны, расследование судьбы несчастного Олафа Андварафорса находится сейчас в надежных руках инспектора Глебски, который по счастливому стечению обстоятельств оказался в нашей среде. С другой же стороны, нас вовсе не должно нервировать то обстоятельство, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира». Хинкус перестал жевать и поднял голову. «Наши погреба полны, господа», — торжественно продолжал хозяин. «Все мыслимые и даже некоторые немыслимые припасы к вашим услугам. И я убежден, что когда через несколько дней спасательная партия прорвется к нам через обвал, она застанет нас...» «Какой такой обвал?» — громко спросил Хинкус, обводя всех круглыми глазами. — Что за чертовщина? — Да, простите, — сказал хозяин, поднося ладонь ко лбу. — Я совсем забыл, что некоторые гости могут не знать об этом событии. Дело в том, что вчера в 22:00 снежная лавина завалила бутылочное горлышко и разрушила телефонную связь. За столом воцарилось молчание. Все жевали, глядя в тарелки. Хинкус сидел, отвесив нижнюю губу. Вид у него опять был ошарашенный. Луарвик Л. Луарвик меланхолично жевал лимон, откусывая от него вместе с кожурой. По узкому подбородку его стекал на пиджак желтоватый сок. У меня свело скулы. Я отхлебнул кофе и объявил. «Имею добавить следующее». Две небольшие банды каких-то мерзавцев избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Как лицо неофициальное, я могу предпринять лишь немногие меры. Например, я могу собрать материал для официальных представителей Мюрской полиции. Таковой материал в основном уже собран, хотя я был бы очень благодарен каждому гражданину, который сообщит следствию какие-нибудь новые сведения. Далее я хочу поставить в известность всех добрых граждан о том, что они могут чувствовать себя в полной безопасности и свободно вести себя так, как им заблагорассудится. Что же касается лиц, составляющих упомянутые банды, то я призываю их прекратить всякую деятельность, дабы не ухудшать и без того безнадежное свое положение. Я напоминаю, что наша отрезанность от внешнего мира является лишь относительной. Кое-кто из присутствующих уже знает, что 2 часа назад я воспользовался любезностью господина Сневера и отправил с почтовым голубем донесение в Мюр. Теперь я с часу на час ожидаю полицейский самолет, а потому напоминаю лицам, замешанным в преступлении, что своевременное признание и раскаяние могут значительно улучшить их участь. Благодарю за внимание, господа». «Как интересно!» — восхищенно воскликнула госпожа Мозес. «Значит, среди нас есть бандиты? Ах, инспектор, ну хотя бы намекните, мы поймем». Я покосился на хозяина. Алекс Невер, повернувшись к гостям обширной спиной, старательно перетирал рюмки, стоящие на буфете. Разговор не возобновился. Тихонько звякали ложечки в стаканах, да шумно сопел над своей кружкой господин Мозес, сверля глазами каждого по очереди. Никто не выдал себя, но все, кому пора было подумать о своей судьбе, думали. Я запустил в этот курятник хорошего хорька, и теперь надо было ожидать событий. Первым поднялся Дюбарн Стокер. «Дамы и господа», — сказал он, — «я призываю всех добрых граждан встать на лыжи и отправиться на небольшую прогулку. Солнце, свежий воздух, снег и чистая совесть да будут нам опорой и успокоением. Брюн, дитя мое, пойдемте». Задвигались стулья. Гости один за другим вставали из-за стола и покидали зал. Симоне предложил руку госпоже Мозес. Очевидно, все его ночные впечатления в значительной степени развеялись под действием солнечного утра и жажды чувственных удовольствий. Господин Мозес извлек из-за стола Луарвика Эл-Луарвика, поставил его на ноги, и тот, меланхолично дожевывая лимон, потащился за ним, заплетаясь башмаками. За столом остался только Хинкус. Он сосредоточенно ел, словно намеревался заправиться впрок и надолго. Кайса собирала посуду, хозяин помогал ей. «Ну что, Хинкус, — сказал я, — поговорим?» «Это насчет чего?» — угрюмо проворчал он, поедая яйцо с перцем. «Да насчет всего, — сказал я. Как видите, смотаться у вас не получится, и на крыше вам больше торчать незачем, верно?» «Не о чем нам говорить, — сказал Хинкус мрачно. — Ничего я по этому делу не знаю». «По какому делу? — спросил я. — Про убийство. По какому еще?» «Есть еще дело Хинкуса, — сказал я. — Вы кончили? Тогда пойдемте вот сюда, в бильярдную. Там сейчас солнышко, и нам никто не помешает». Он ничего не ответил, дожевал яйцо, проглотил, утерся салфеткой и поднялся. «Алек, — сказал я хозяину, — будьте добры, спуститесь вниз и посидите в холле, где вы вчера сидели, понимаете?» «Понимаю, — сказал хозяин, — будет сделано». Он торопливо вытер руки полотенцем и вышел. Я распахнул дверь в бильярдную и пропустил Хинкуса вперед. Он вошел и остановился, засунув руки в карманы и жуя спичку. Я взял у стены один из стульев, поставил на самое солнце и сказал: «Сядьте». Помедлив секунду, Хинкус сел и сразу сощурился. Солнце било ему в лицо. «Полицейские штучки», — проворчал он с горечью. «Служба такая», — сказал я и присел перед ним на край бильярда в тени. — «Ну, Хинкус, что там у вас произошло с Барнстокром?» — «С каким еще Барнстокром? Что у нас может произойти? Ничего у нас не произошло, я его и знать не знаю». «Записку, угрожающую, вы ему писали?» — «Никаких записок я не писал, а вот жалобу я напишу за истязание больного человека». Слушайте, Хинкус, через час-другой прилетит полиция, прилетят эксперты. Записка ваша у меня в кармане. Определить, что писали ее вы, ничего не стоит. Зачем же вы запираетесь?» Он быстрым движением перебросил изжеванную спичку из одного угла рта в другой. В зале брякала тарелками Кайса, напевая что-то тонким фальшивым голоском. «Ничего не знаю про записку», — сказал, наконец, Хинкус. «Хватит врать, Филин», — гаркнул я. «Мне все о тебе известно. Ты влип, Филин, и если ты хочешь отделаться 72-й, тяни на пункт «Д». Чистосердечное признание до начала официального следствия. Ну!» Он выплюнул изжеванную спичку, покопался в карманах и вытащил мятую пачку сигарет. Затем он поднес пачку ко рту, губами вытянул сигарету и задумался. «Ну!» — повторил я. «Путаете вы что-то», — ответил Хинкус. «Филин какой-то. Я не Филин, я Хинкус». Я соскочил с бильярда и сунул ему под нос пистолет. «А это узнаешь, а? Твоя машинка, говори!» «Ничего не знаю», — угрюмо сказал он. «Чего вы ко мне привязались?» Я вернулся на стол, положил пистолет рядом с собой на сукно и закурил. «Думай, думай», — сказал я. «Быстрее думай, а то поздно будет». «Ты подсунул Барнстокру записку, а он отдал ее мне». «Этого ты, конечно, никак не ожидал. Пистолет у тебя отобрали, а я его нашел. Ребятам своим ты дал телеграмму, а они не поспели, потому что случился обвал. А полиция будет часа через два, самое большее. Понял, какая картина?» В дверь просунулась Кайса и пропищала: «Подать чего-нибудь угодно?» «Идите, идите, Кайса», — сказал я. «Ступайте». Хинкус молчал, сосредоточенно шаря в кармане, потом извлек коробок спичек и закурил. Солнце пекло, на его лице выступил пот. «Маху ты дал, Филин», — сказал я. «Перепутал божий дар с яичницей. Чего ты привязался к Барнстокру? Напугал бедного старика до полусмерти. Разве его приказали тебе держать на мушке? Мозеса! Мозеса надо было держать. Олух, ты царя небесного! Я бы тебя в дворники не взял, не то что такое поручение давать. И твоя шпана тебе это еще припомнит. Так что теперь, Филин, тебе только одно и остается». Он не дал мне закончить поучение. Я сидел на краю бильярда, свесив одну ногу, а другой, упираясь в пол, покуривал себе, и при этом дурак эткий самодовольно разглядывал струйки дыма в солнечном луче. А Хинкус сидел на стуле в двух шагах от меня, и он вдруг наклонился вперед, поймал меня за свисающую ногу, изо всех сил дернул на себя и круто повернул. Недооценил я Хинкуса, прямо скажем, недооценил. Меня снесло с бильярда, и я всеми своими 90 килограммами плашмя, мордой, животом, коленями грохнулся об пол. О том, что случилось дальше, я могу только догадываться. Коротко говоря, примерно через минуту я пришел в себя окончательно и обнаружил, что сижу на полу, прислонясь к бильярду. Подбородок у меня разбит, два зуба шатаются, со лба на глаза течет кровь, а правое плечо ломит совершенно невыносимо. Хинкус валялся тут же неподалеку, скорчившись и обхватив руками голову, а над ним, как Георгий Победоносец над поверженным змеем, возвышался осклабившийся героический Симоне, держа в руке обломок самого длинного и самого тяжелого кия. Я утер кровь со лба и поднялся. Меня пошатывало. Хотелось лечь в тень и забыться. Симоне нагнулся, поднял с пола пистолет и подал его мне. «Вам повезло, инспектор», — сказал он, сияя. «Еще секунда, и он проломил бы вам голову. Куда вам попало? По плечу?» Я кивнул. У меня перехватило дыхание, и говорить я не мог. «Подождите-ка», — сказал Симоне и выскочил в столовую, бросив обломок кия на бильярд. Я обошел стол и присел в тени так, чтобы видеть Хинкуса. Хинкус все еще лежал неподвижно. Экий дьявол! А ведь посмотришь на него, с соплей перешибить можно. Да, джентльмены, это настоящий ганмен в лучших чикагских традициях. И откуда только они берутся в нашей добропорядочной стране? И подумать только, ведь у Сгута такой же оклад, как у меня. Да его же озолотить надо. Я достал из кармана платок и осторожно промокнул ссадину на лбу. Хинкус застонал, заворочился и попытался встать. Он все еще держался за голову. Симоне вернулся с графином воды. Я взял у него графин, кое-как добрался до Хинкуса и полил ему на лицо. Хинкус зарычал и оторвал одну руку от макушки. Физиономия у него опять была зеленоватая, но теперь это объяснялось вполне понятными причинами. Симоне присел на корточки рядом с ним. «Надеюсь, я не перестарался?» — озабоченно сказал он. «Времени разбираться у меня, сами понимаете, не было». «Ничего, старина, все будет в порядке». Я поднял руку, чтобы похлопать его по плечу, и застонал от боли. «Сейчас я его возьму в оборот». «Мне уйти?» — спросил Симоне. «Нет уж, вы лучше останьтесь, а то как бы он не взял в оборот меня. Принесите еще воды на случай обмороков». «И бренди», — с энтузиазмом сказал Симоне. «Правильно», — сказал я. «Мы его живо приведем в порядок, только никому не говорите, что случилось». Симоне принес еще воды и початую бутылку коньяку. Я разжал Хинкусу рот и влил в него полстакана чистого. Еще полстакана чистого выпил я сам. Симоне, запасшийся третьим стаканом, выпил с нами за компанию. Потом мы оттащили Хинкуса к стене, прислонили его спиной. Я снова облил его из графина и два раза ударил по щекам. Он открыл глаза и громко задышал. «Еще коньяку?» — спросил я. «Да», — сипло выдохнул он. Я дал ему еще коньяку. Он облизнулся и решительно произнес. «Что вы там говорили насчет 72-й Д?» «Там видно будет», — сказал я. Он помотал головой и сморщился. «Нет, так не пойдет. Мне бессрочное и так обеспечено». «Wanted and listed», — сказал я. «В точности так. У меня теперь только один интерес — уклониться от галстука. И, между прочим, все шансы у меня есть. К Олафу я отношения не имею, сами знаете. А тогда что остается? Незаконное ношение оружия? Ерунда, это еще доказать надо, что я его носил. А нападение на инспектора полиции?» «Так об этом и речь», — сказал Хинкус, осторожно ощупывая макушку. «По-моему, так никакого нападения и не было, а было одно только сплошное чистосердечное признание до начала официального следствия. Как ваше мнение, шеф?» «Признания пока не было», — напомнил я. «Сейчас будет», — сказал Хинкус. «Но вот в присутствии этого физика-химика обещаете, шеф, 72-ю Д, обещаете?» «Ладно», — сказал я. «Для начала будем считать, что имело место драка на личной почве в состоянии опьянения. То есть это ты был в состоянии опьянения, а я тебя урезонивал». Симоне заржал. «А я что?» — спросил он. «А вы помогли мне справиться. Ладно, хватит болтать. Рассказывай, Филин. И смотри, если ты хоть слово соврешь. Ты мне два зуба расшатал, сволочь». Он только глянул на меня своими желтенькими глазками и заговорил. «Значит так», — начал он. «Меня намылил сюда чемпион. Слыхали про чемпиона?» «Еще бы не слыхали. Так вот, в позапрошлый месяц откопал чемпион где-то одного типа. Где он его откопал, чем его на крючок взял, я не знаю, и настоящего его имени я тоже не знаю. У нас его звали Вельзевулом». «Правильно, назвали, жуткий тип. Сработал он нам всего два дела, но Зато дела были для простого человека, но никак не подъемные, и сработал он их чисто, красиво. Да вы и сами знаете. Второй национальный банк — раз, броневик с золотыми слитками — два. Знакомые дела, шеф, а? То-то. Дела эти вы не раскрыли, а кого вы посажали, те в полной мере ни при чем, это вам самим хорошо известно. В общем, сработал он нам эти два дела и вдруг решил завязать. Почему — это вопрос особый, но Вельзевул наш рванул когти, и нас намылили кого куда ему на перехват. Засечь его, взять на мушку и свистнуть чемпиону. Ну, а в крайнем случае было велено кончать Вельзевула на месте. Вот я его и засек, и тут все мое чистосердечное признание. «Так», — сказал я, — «ну, а кто у нас здесь в отеле Вельзевул?» «Тут я, как вы правильно сказали, дал маху, шеф. Это вы мне глаза открыли, а я-то грешил на этого фокусника, на Барнстокера. Во-первых, вижу магические штучки, разные фокусы. А во-вторых, подумал, если Вельзевул захочет под кого-нибудь замаскироваться, то под кого? Чтобы без лишнего шума. Ясно, под фокусника». «Что-то ты тут путаешь», — сказал я. «Фокусы, ладно, но ведь Барнстокер и Мозес — это небо и земля. Один тощий, длинный, другой толстый, приземистый». Хинкус махнул рукой. «Я его в разных видах видал, и толстым, и тонким. Никто не знает, какой вид у него натуральный. Это вам надо понять, шеф, Вельзевул. Он ведь не простой человек, он колдун, оборотень. У него власть над нечистой силой». «Понес, понес», — сказал я предостерегающе. «Правильно», — согласился Хинкус. «Конечно, никто не поверит, кто сам не видел. А вот, например, баба эта, с которой он разъезжает, кто это, по-вашему, шеф? Я ведь своими глазами видел, как она сейф в 2 тонны весом выворотила и несла по карнизу. Под мышкой несла! Была она тогда маленькая и щупленькая, и не дать не взять ребенок, подросточек вроде Барнстокровой этой девчонки, а ручищей! О, 2 метра! Да что там, 3 метра длиной!» «Филин», — сказал я строго, — «хватит врать». Хинкус снова махнул рукой и приуныл было, но, впрочем, тут же оживился. «Ну, хорошо», — сказал он, — «пускай я вру. Но вот я, извиняюсь, вас голыми руками положил, шеф, а ведь вы мужчина рослый и умелый. Так сами подумайте, кто мог меня таким манером скрутить, как младенца, и засунуть под стол?» «Кто?» — спросил я. «Она! Теперь-то я усек, как все это случилось. Он меня, гад, узнал, запомнил. И когда он увидел, что я сижу на крыше и живьем его из дома не выпущу, он и наслал на меня свою бабу. Под моим же видом наслал!» В глазах у Хинкуса всплеснулся пережитый ужас. «Матерь Пресвятая, сижу я там, а оно стоит передо мной, то есть я сам и стою, голый покойник, и глаза вытекли. Как я там со страха не подох, как с ума не сошел, не понимаю. 3 раза в отключку уходил, ей-богу. И главное, пью, и ведь не пьянею, как на землю лью. Это надо же! Проник, значит, он, что у меня в черепушке ни того, ни все в порядке, наследственное это у меня от папаши досталось. Тому, бывало, тоже всякое чудилось. Как схватит ружье, как начнет палить. Вот Вельзевул решил либо с ума меня свести, либо запугать до потери сознания, чтобы я слинял у него с глаз долой. А когда увидел, что не получается, ну, делать нечего. Тут он силу и применил». «А почему он тебя попросту не прихлопнул?» — спросил я. Хинкус затряс головой. «Нет, этого он не может. Ведь если правду вам сказать, почему он завязал? Когда броневик брали, сами знаете, охрану нам пришлось убрать. Ребята погорячились, а получается вроде бы, что кровь-то на нем, на Вельзевуле, а у него вся чародейская сила пропасть может, если он человеческую жизнь погубит. Чемпион нам так и сказал. А то разве кто-нибудь посмел бы его выслеживать? Да упаси бог». «Ну, допустим», — проговорил я неуверенно. Я опять ничего не понимал. Хинкус, как он и сам признался, был, несомненно, психом. Но в его сумасшествии была своя логика. В рамках этого сумасшествия все концы сходились с концами, и даже серебряные пули находили свое место в общей картине. И все это каким-то странным образом переплеталось с реальной действительностью. Сейф из второго национального и в самом деле исчез удивительно, загадочно и необъяснимо, растворился в воздухе. Разводили руками эксперты, и единственные следы, которые вели из помещения, вели как раз на карниз. А свидетели ограбления броневика, словно сговорившись, упорно твердили под присягой, будто все началось с того, что какой-то человек ухватил броневик под днище и перевернул эту махину на бок. Черт его знает, как все это понимать. Ну, а серебряные пули... На всякий случай спросил я, почему пистолет заряжен серебряными пулями. «Потому и заряжен», — снисходительно пояснил Хинкус. «Свинцовые пули и оборотни не возьмешь. Чемпион с самого начала на всякий случай подготовил серебряные пульки, подготовил и Вельзевулу показал. Вот, мол, смерть-то твоя, имей, мол, в виду, не рыпайся». «А почему же они остались в отеле?» — спросил я. «Тебя связали, а сами остались». «Этого я не знаю», — признался Хинкус. «Этого я сам не понимаю. Я как утром увидел Барнстокера, так прямо обалдел. Я ведь думал, их тут давным-давно и след простыл. Тьфу, не Барнстокер, конечно. Но я-то думал тогда, что Барнстокер. В общем, Вельзевул здесь, а почему он здесь остался, этого я не знаю. Может быть... Тоже не может через завал перебраться. Он хоть и колдун, но не Господь же Бог. Летать, например, он не умеет, это уж точно известно. Через стены проходить тоже. Правда, ежели подумать, баба — это его. Или кто она там есть? Любой завал могла бы расковырять в два счета. Присобачил бы он ей вместо рук ковши, как у экскаватора, и готово дело». Я повернулся к Симоне. «Ну, — сказал я, — а что скажет по этому поводу наука?» Лицо Симоне меня удивило. Физик был очень серьезен. «В рассуждениях господина Хинкуса, — произнес он, — есть, по крайней мере, одна очень интересная деталь. Вельзевул у него не всемогущ. Чувствуете, инспектор, это очень важно и очень странно. Казалось бы, в фантазиях этих темных невежественных людей никаких законов и ограничений быть не должно. Но они есть. А как, собственно, был убит Олаф?» «Этого я не знаю», — решительно сказал Хинкус. «Об Олафе ничегошеньки не знаю, шеф. Как на духу говорю». Он прижал руку к сердцу. «Могу только сказать, что Олаф... не наш. И если его действительно прикончил Вельзевул, то не понимаю, зачем. Тогда вообще получается, что Олаф не человек, а какая-нибудь погонь вроде самого Вельзевула. Я же говорю, нельзя Вельзевулу людей убивать. Что, он враг себе, что ли?» «Так-так-так», — сказал Симоне. «А как же все-таки был убит Олаф, инспектор?» Я коротко изложил ему факты про запертую изнутри дверь, про свернутую шею, про пятна на лице, про аптечный запах. Рассказывая, я, не скрываясь, наблюдал за Хинкусом. Хинкус дергался, ежился, бегал глазами и, наконец, умоляюще попросил еще глоточек. Ясно было, что все это ему вновь и пугает это его до содрогания. А Симоне совсем нахмурился. Глаза у него стали отсутствующими, обнажились желтоватые зубы лопаты. Дослушав, он тихонько выругался. Больше он ничего не сказал. Я хлебнул коньяку и угостил Хинкуса. Оба мы чувствовали себя неважно. Не знаю, как я, а Хинкус был совсем зеленым и время от времени осторожно ощупывал голову. Потом я оставил физика размышлять и снова взялся за Хинкуса. «А как же ты его, Филин, выследил? Ты же не знал заранее, в каком он обличье». Несмотря на свою зеленоватость, Хинкус самодовольно усмехнулся. «Это мы тоже умеем», — сказал он. «Не хуже вас, шеф. Во-первых, Вельзевул хоть и колдун, но дурак. Всюду за собой таскает свой кованый сундук. Таких во всем свете больше ни у кого нет. Мне одно и оставалось расспрашивать, куда этот сундук поехал. Второе, деньгам счету не знает. Сколько из кармана достанет, столько и платит. Такие люди, сами понимаете, нечасто попадаются. Где он проехал, там одни только о нем и разговоры. Не фокус. В общем, выследил я его, я свое дело знаю. Ну а что, с Барнстокером осечка получилась, ничего не скажешь. Напылил мне в глаза старикашка, чтоб ему пусто было. Леденцы эти его проклятые. А потом захожу я в холл, сидит он там один, думает, что никто его не видит. И в руках у него куколка какая-то деревянная. Так что он с этой куколкой делал, господи? Да, осечка тут у меня вышла, конечно. И потом он все время с этой женщиной, — сказал я задумчиво. — Нет, — сказал Хинкус. — Женщина — это, шеф, не обязательно. Она не всегда при нем. Это когда на дело надо идти, он ее откуда-то раздобывает. Да и не женщина она вовсе, а тоже вроде оборотня. Куда она девается, когда ее нет, этого никто не знает. Тут я поймал себя на том, что я, солидный опытный полицейский, немолодой уже человек, сижу здесь и с полной серьезностью обсуждаю с полупомешанным бандитом всякие сказки насчет оборотней, чародеев и колдунов. Я виновато оглянулся на Симоне и обнаружил, что физик исчез, а вместо него в дверях, прислонившись к косяку, стоит хозяин с винчестером под мышкой. И я вспомнил все его намеки, все эти его разговорчики насчет зомби и его толстый указательный палец, совершающий многозначительные движения перед моим носом. Еще более устыдившись, я раскурил сигарету и с нарочитой строгостью сказал Хинкусу: «Так, хватит об этом. Ты видел когда-нибудь раньше этого однорукого?» «Какого однорукого?» «Ты сидел с ним рядом за столом». «А, это который лимоны жрал?» «Нет, в первый раз. А что?» «Ничего», — сказал я. «Когда должен был прибыть чемпион?» «Вечером я его ждал. Не приехал. Теперь-то я понимаю, лавина. На что же ты, дурак, рассчитывал, когда напал на меня?» «А куда мне было деваться?» — сказал Хинкус с тоской. «Сами посудите, шеф. Полицию мне было дожидаться ни к чему. Я человек известный, пожизненное мне обеспечено. Вот я и решил, отберу пистолет, шлепну кого надо, а сам подамся к завалу. Либо сам как-нибудь переберусь, либо чемпион меня подберет. Чемпион ведь сейчас тоже не спит, не думайте. Самолеты не только у полиции есть». «Сколько человек должно прибыть с чемпионом?» «Не знаю. Не меньше трех. Ну, конечно, самые отборные». «Ладно, вставай», — сказал я и не без труда поднялся сам. «Пойдем, я тебя запру». Хинкус, постановая и кряхтя, тоже встал. Мы с хозяином повели его вниз по черной лестнице, чтобы ни с кем не встречаться. В кухне мы все-таки встретили Кайсу, и, увидев меня, она взвизгнула и спряталась за плиту. «Не визжи, дура», — строго сказал ей хозяин. «Горячую воду приготовь, бинты и йод. Сюда, Петр, в чулан его». Я осмотрел чулан, и он мне понравился. Дверь закрывалась снаружи висячим замком и была крепкая, надежная. Других выходов и даже окон в чулане не было. «Будешь сидеть здесь», — сказал я Хинкусу на прощание, «пока полиция не прилетит, и не вздумай проявлять какую-нибудь активность. Пристрелю на месте». «Ну да», — заныл Хинкус. «Филина под замок, а этот ходит на свободе, с него все как с гуся вода. Нехорошо, шеф, несправедливо получается. И раненый я, башка болит». Я не стал с ним разговаривать, запер дверь и сунул ключ в карман. Огромное количество ключей скопилось у меня в кармане. Еще пара часов, подумал я, и все ключи, какие есть в отеле, мне придется таскать на себе. Потом мы пошли в контору. Кайса принесла воду и бинты, и хозяин принялся меня обрабатывать. «Какое оружие есть в отеле?» — спросил я у него. «Винчестер, два охотничьих дробовика, пистолет. Оружие есть, а вот кто из него будет стрелять?» «Да», — сказал я, — «тяжеловато. Дробовики против пулеметов. Дюбарнстокер против отборных головорезов. Да и не будут они перестрелками заниматься, знаю я этого чемпиона. Сбросит с самолета какую-нибудь зажигательную пакость и перещелкает нас всех в чистом поле, как куропаток». «Пока вы были наверху, — сообщил хозяин, ловко обмывая мне лоб вокруг ссадины, — сюда ко мне заявился Мозес. Положил на стол мешок с деньгами, именно мешок, я не преувеличиваю, Петр, и потребовал, чтобы я все это тут же при нем положил в сейф. Он, видите ли, считает, что при таком положении дел его имущество находится в серьезной опасности». «А вы?» — спросил я. «Тут я немного промахнулся», — признался хозяин. «Не сообразил и ляпнул ему, что ключи от сейфа у вас». «Спасибо, Алек», — сказал я с горечью. «Вот теперь начнется охота на полицейского инспектора». Мы помолчали. Хозяин обкручивал меня бинтами. Мне было больно, прямо тошнило от боли. Должно быть, этот подонок все-таки сломал мне ключицу. Радиоприемник хрипел и потрескивал, передавали местные новости. О лавине в бутылочном горлышке не было сказано ни слова. Потом хозяин отступил на шаг и критически оглядел дело рук своих. «Ну, вот так будет достаточно прилично», — сказал он. «Спасибо», — сказал я. Он взял таз и деловито осведомился. «Кого вам прислать?» «К чертям», — сказал я. «Спать хочу. Возьмите винчестер, сядьте в холле и стреляйте в каждого, кто приблизится к этой двери. Мне нужно хоть часок поспать, иначе я сейчас упаду. Проклятые вурдалаки, вонючие оборотни». «У меня нет серебряных пуль», — кротко заметил хозяин. «Так стреляйте свинцовыми, черт бы вас подрал. И прекратите разводить здесь ваши суеверия. Эта банда водит меня за нос, а вы им помогаете. Ставни у вас здесь есть на окне». Хозяин поставил таз, молча подошел к окну и опустил железную штору. «Так», — сказал я, — «хорошо. Нет, свет включать не надо. И вот еще что, Алек. Поставьте кого-нибудь. Симоне или эту девчонку, Брюн, пусть следят за небом. Объясните им, что дело идет о жизни и смерти. Как только появится какой-нибудь самолет, пусть поднимают тревогу». Хозяин кивнул, взял таз и пошел к двери. На пороге он остановился. «Хотите мой совет, Петр?» — сказал он. «Последний». «Ну?» «Отдайте вы им чемоданы, пусть они убираются с ним прямо в свой ад, откуда они вышли. Неужели вы не понимаете? Единственное, что их здесь держит, — это чемодан». «Понимаю», — сказал я. «Уж это-то я понимаю очень хорошо. И именно поэтому я буду спать здесь на жестких стульях, упираясь головой в ваш проклятый сейф, и расстреляю серебряными пулями любую сволочь, которая попытается отобрать у меня чемодан. Если увидите Мозеса, передайте все это ему. Выражений можете не смягчать. И скажите ему, что на стрелковых соревнованиях я брал призы именно с люгером калибра 0,45. Идите и оставьте меня в покое».